необходимо кое в чем убедиться. Киригири продолжает говорить, не ответив на вопрос. Если я смотрю все сама, будет быстрее. Но ты же меня не развяжешь? Нет. Решительно отказываю я. Сердце подсказывает мне, что она не убийца. А точнее, мне не хочется думать, что она бы пошла на убийство. Но если мыслить логически, то, как ни посмотри, убить их могла только она. Как детектив, я не имею права идти против логики. Ладно, если тебе что-то нужно проверить, я стану твоими глазами, руками и ногами. Идет? Ладно. С чего начнем? Обыщи личные вещи убитых. Если сможешь, принеси сюда сумки Амино-сана и Инудзуки-сана. Ага, сумки. Я, как и велела Киригири, по очереди захожу в комнату Амино и Инудзуки. И стараюсь лишний раз не смотреть на трупы. Я ставлю портфель Амино и чемодан Инудзуки возле Киригири. Чемодан оказался тяжеленным, и пока я его тащила, у меня аж лоб покрылся испариной. Довольно? Посмотри, что в сумке у Амино-сана. Я открываю портфель Амино и роюсь содержимым. Внутри две папки скоршевателя с непонятными мне записями. Учебник по английскому, но еще маленькое полотенце для рук. Сигарета, зажигалка, кошелек и прочие личные мелочи. И черный конверт в боковом кармане. «Что в конверте?» спрашивает Киригири. «Поручение», отвечаю я, заглянув внутрь. Текст точно такой же, как в том, что пришло мне, только имя адресата другое. «И все?» «Все». «Ясно». Киригири задумчиво сжимает губы. «Неплохо бы осмотреть все остальные вещи, но сделать вывод я и сейчас могу». «А? Ты что-то поняла?» «То второе поручение, которое ты мне показала...» «Да нет, не поручение, а вызов. Отправили только тебе». «Вызов? Ты об этом? Она о письме, которое начиналось «Детектив»? Так его прислали не всем?» «В вещах Амино-сана его нет, так? И я такого не получала». Объясняет Киригири. «Думаю, тебя выбрали на роль детектива в этом деле». «Роль детектива? У меня?» «Да». Голос Киригири звучит холодно. Она смотрит на меня с недетской серьезностью. «Так сказано и в письме. В письме-вызове тебя известили об убийстве, которое должно было здесь произойти. И ты детектив, который должен его раскрыть». «Эй, погоди! Хочешь сказать, что если бы я быстрее догадалась про вызов, то могла бы предотвратить убийство?» «Полагаю, что так». «Но как же...» «Я не обратила внимания на вызов убийцы и позволила убийствам случиться у себя под носом?» «Будь я догадливее, будь я внимательнее, будь я хорошим детективом, я могла бы предотвратить убийство. Трое людей могли бы выжить. Трое людей. Может, я толком их и не знала, но я позволила убийце забрать три жизни». Да еще и жизни троих детективов. Из-за меня целых три человека, которые боролись с несправедливостью в этом мире. Мои руки дрожат. Как будто я сама их убила. Если рассуждать подобным образом, то можно понять, откуда в этом деле столько странностей. Первым, о чем я подумала, когда очнулась, было... Почему же меня не убили? Мне кажется, подобные заявления прекрасно демонстрируют всю странность характера маленькой девочки по имени Киригири Кёка. Она воспринимает смерть как нечто само собой разумеющееся и не видит в ней ничего особенного. Она ходит со смертью рука об руку. Я лишь пытаюсь представить, через что должна пройти школьница, чтобы так рассуждать. И меня бросает в дрожь. У него была прекрасная возможность меня убить. Так почему же он оставил меня в живых? Потому что у меня роль убийцы. Так это ты их? Путай. Просто так были распределены роли. Ты здесь за тем, чтобы меня изобличить, а я, чтобы быть изобличенной. Так задумано. То есть, настоящий убийца пригласил тебя сюда, чтобы подставить, так? Да. Но ведь это странно. И вызов сам по себе странный. Какой был смысл в том, чтобы отправлять мне письмо с предупреждением о грядущем убийстве до того, как оно произошло? И зачем вообще нужен детектив? Убийца-то здесь, он уж точно без надобности. Говорю же, я думаю, что это игра. Бессмыслица какая-то. Убивать людей — игра? Скорее уж. Смертельная игра. Дуэль, на которую убийца вызывает детектива. Но... Если принимать во внимание вызов, который ты получила, и то, что в живых оставили только нас двоих, то это единственное возможное объяснение. То есть, это что-то вроде азартной игры с убийствами? Вероятно, можно и так сказать. Короче, ты говоришь, что сейчас мы находимся внутри детективной игры с настоящими убийствами. И убийца организовал все это, чтобы вступить со мной в состязание, так? Да. И ты думаешь, что я в это поверю? Яростно возражаю я. Почему я? Почему 65500 детективов выбрали именно меня? Возможно, мы завпрошим всем детективам. Или даже самой концепции существования детективов. Киригири щурится и мотает головой, чтобы откинуть упавшие на лицо волосы. Выглядит она так, словно это ей убийца только что бросил вызов, и она готова его принять. Ясно. Предположим, что все произошедшее для убийцы — игра. Как мне разгадать эту тайну? Ты, как и прежде, единственная подозреваемая. Для начала я скажу, как все это выглядит с моей точки зрения. Я не убийца, и ты тоже никого не убивала. Твоя рука на ощупь совсем не такая, как рука убийцы. И? Убийца кто-то другой. Я обыскала тут каждый уголок. Мы здесь одни. Нет, ты обыскала не все. Осталось ли хоть одно место, которое я не осматривала? Потайных комнат и секретных проходов здесь нет. Мы в этом убедились до того, как потеряли сознание. И рядом со зданием на снегу нет ничьих следов. Входная дверь и все окна заперты изнутри. Даже если допустить, что у кого-то есть дубликат ключа, у автоматической входной двери нет никаких следов. Так что никто отсюда не выходил и не входил. Если допустить, что убийца не Киригири, а кто-то другой, то откуда он пришел и куда же делся? Ну не на воздушном же шаре он к нам добрался, пролетев через автоматическую дверь. И не прячется же он в холодильнике, уменьшившись до размеров пластиковой бутылки. Нет, это уж точно невозможно. Для начала я хочу кое-что уточнить. Подает голос Киригири. Ты сказала, что у трупов отрезаны головы, но в вызове говорится расчленение. Ты же не хочешь сказать, что... Не следует ли еще раз внимательно осмотреть трупы? У них может быть отрезана не только голова, но и остальные конечности. Если снимешь с меня наручники, я их осмотрю. Предлагает Киригири. Нет уж, посиди здесь, я сама пойду. Смотри внимательно. Обрати внимание, как именно их расчленили. Трупы сами тебе обо всем поведают. Ага. Я, конечно, соглашаюсь, но... Сказать по правде, я морально не готова к тому, чтобы осматривать расчлененные тела. Наверное, на это способны только те детективы, чей номер начинается с цифры 9. Тем не менее, сделать это должна именно я. Если мне и впрямь бросили вызов, я обязана принять его с достоинством. Я решаю начать с трупа, который обнаружила первым. Того, что с головой Амина. В комнате все еще разит кровью, и меня мутит. Я прикрываю нос рукавом и подхожу к трупу. Одеяло так и осталось откинутым. Так что место, в котором перерубили шею, отделив голову от тела, прекрасно видно. Я стягиваю одеяло чуть ниже. Туловище трупа похоже на тело Эмби. Я помню его черную майку. Судя по литым мышцам, дело тут явно не в том, что тела просто переодели. Его руки, начиная от плеч, тоже отрезаны. На первый взгляд кажется, что руки присоединены к телу, но на самом деле их просто очень плотно прислонили к туловищу в месте разреза. Но и это еще не все. Каждую руку разрубили на три части. От плеча до локтя, от локтя до запястья, и от запястья до кончиков пальцев. Его и правда расчленили. Я резко отшатываюсь, неуклюже шлепаюсь на пол и остаюсь сидеть на месте. Я не могу сохранить присутствие духа, когда у меня перед глазами такое. С трудом сдерживая вырывающийся из горла крик, я собираю в кулак всю свою волю и поднимаюсь на ноги. Если кто-то и впрямь совершил такое чудовищное преступление, чтобы вызвать детектива на дуэль, значит, я обязана выйти из нее победительницей. Детектив должен бороться за справедливость. Я сжимаю зубы до скрипа и снова принимаюсь разглядывать труп. Похоже, части разрубленных рук тоже перемешались с частями других трупов. Невозможно было бы скрыть леденящую кровь разницу из-за цвета кожи и разной одежды на разных частях рук. Одежду разрезали вместе с руками. По ней было более или менее понятно, где чей фрагмент. Скорее всего, верхняя часть руки принадлежит Амина, нижняя — Эмби. Если рассуждать методом исключения, то кисть Инудзуки. Обе руки разложены и перемешаны. как мозаика. К моему ужасу, обе ноги тоже разрубили на 3 фрагмента и перемешали их с фрагментами других трупов. Их разложили в той же последовательности, что и части рук. Всего труп разделан на 14 фрагментов. Прикрывая рот рукой, я, пошатываясь, выхожу в зал. Киригири в кресле смотрит на меня холодно, будто с самого начала предвидела, как я отреагирую на труп. «Все, как ты говорила», — всхлипываю я. «Зачем он? Если это правда игра, то убийца просто чокнутый!» «Как выглядело тело?» «Похоже, что Киригири мое состояние не трогает. Интересует ее исключительно труп. Я усаживаюсь прямо на пол и рассказываю Киригири обо всем, что видела». «Ясно. Убийца был даже более жесток, чем я предполагала». «Ты правда так думаешь?» — спрашиваю я, заглядывая в лицо Киригири. «Зачем все это? Зачем кому-то понадобилось так поступать с телами?» «Если верить вызову, который ты получила, то расчлененные трупы нужны для трюка». «Для трюка?» «Следует полагать, что у убийцы была некая причина на то, чтобы расчленить трупы». «Причины резать трупы?» «Их может быть множество, но чаще всего так делают, чтобы труп было проще переносить». «Переносить? То есть кто-то сделал это, чтобы трупы было проще перетащить на кровати?» «И ведь верно. Труп взрослого мужчины весит больше 60 килограмм. Поднять его должно быть очень непросто. А вот если разделить его на части, то перенести их труда не составит». «Проверь тела в других комнатах», — велит мне Киригири. «Мне отчаянно хочется ответить. Да проверь ты сама! Но я же обещала, что сделаю это, так что ничего не остается, кроме как исполнить обещание». Я захожу в следующую комнату и осматриваю труп. Голова принадлежит Эмби. Туловище и Нудзуки. И этот труп тоже разделен на 14 фрагментов. Ноги и руки разложены так, что сверху оказались части Эмби, а дальше следуют части Нудзуки и Амина. Медальон, раньше висевший на шее Эмби, валяется рядом с трупом. Я поднимал его и изучаю. Ничего, кроме имени Эмби, написанной латиницей, на нем нет. Я уже видела 2 расчлененных тела, и нет особого смысла любоваться на третье. И все же я должна увидеть его своими глазами. Держась за стену, я перехожу в следующую комнату. В ней осматриваю 3-й труп. Голова Инудзуки, тело Амина. Ноги и руки разложены по порядку. Инудзука, Амина, Эмби. Таким образом, я осмотрела все 3 тела. Но никакой такой разницы мне узнать не удалось. Исключая то, что они были расчленены. Непонятно, чего они умерли. Моих навыков не хватает и на то, чтобы на взгляд определить примерное время смерти. Просто не промокли от черно-красной крови. Но не похоже, чтобы она била фонтаном. И думаю, это означает, что тела расчленяли уже после смерти. Также можно предположить, что разделывали их теми самыми большими садовыми ножницами, которые лежат на полу. Все 3 тела расчленили на кроватях. Доказательство тому — несколько порезов на простынях, которые я обнаружила.